Когда малышка в очередной раз заснула, Борис, у которого просто слипались глаза от усталости, попытался увлечь Людмилу в старую широченную кровать, но лишь нарвался на очередную грубость, да еще произнесенную с каким-то провинциальным выговором: «Отстань, тебе же сказали!» Глинский долго молчал, потом допил остывший чай и произнес устало и уже почти равнодушно: «Знаешь, Люда, я, может, и не прав в чем-то, но вот так мужика встречать, который, кстати, не с курорта прилетел, это, я тебе скажу, поступок. Знаешь, я боюсь, у нас с тобой не только в эту ночь настроения разные, но и жизнь. Разная у нас с тобой жизнь, Люда. Я летел сюда как отец, а ты даже не сказала, кем я ей довожусь». Людмила молчала, но было видно, что ее не проняло. Слова Бориса отскакивали от нее, как сухой горох от твердой стенки. Около 6 утра Глинский молча положил на стол 2 красные десятки, встал и подошел к спящей девочке, долго смотрел на нее, но взять на руки так и не решился. Он пытался понять, на кого она похожа, но личико было совсем маленьким, да и что там разглядишь в утреннем полумраке. За его спиной также молча стояла Людмила, устало склонив голову. Ее молчание и поза выражали только одно — быстрее бы это все кончилось, прости Господи. Глинский не стал тянуть. Из этого не принявшего его дома он вышел, не попрощавшись, и побрел на автобусную станцию. Там Борис купил билет до Москвы, и поскольку до первого автобуса оставалось еще минут 20, присел на лавку и закурил. Сразу за окошком кассы висел допотопный междугородный телефон-автомат. Глинский посмотрел на часы, потом нашарил в карманах несколько 15-копеечных монет. Телефонный номер Виолы он помнил наизусть. Она долго не снимала трубку, потом ответила сонным голосом, не понимая, кто ей звонит в такую рань. Когда, наконец, проснулась и узнала Бориса, радости не выказала. «Откуда ты?» «Я рядом с Москвой. Отпустили на пару дней. Может, повидаемся?» «Зачем? Мы же все друг другу сказали». Глинский грустно усмехнулся. «Знаешь, в армии есть такое правило — отвечать только за себя. Не мы решили, а я решил. Персональная ответственность. Вот и ты, говори за себя. Может, ты и все сказала, а я вот точно не все». Ему все же удалось уболтать ее на свидание. Около полудня они встретились в фойе театра, где она уже, оказывается, работала в основном составе. Как пела в известном шлягере Пугачева, встреча была коротка. Но она оказалась не только короткой, но и безрадостной для Бориса. Виола прекрасно выглядела, и от этого еще больнее ранили Глинского ее слова. Ее мало тронул измученный вид Старлея, его красные глаза и белые лучики морщин вокруг глаз. Она словно не хотела впускать его в свою новую жизнь. Женщины умеют быть жестокими, особенно по отношению к тем, кого когда-то любили. «Виола, пойми, я...» «Не надо, Боря. Пойми, мне не до романтических воспоминаний, особенно сейчас, когда и в театре налаживается, и в личной жизни. Представь себе, кое-что наконец забрезжило». Борис тоскливо усмехнулся. «Поздравляю. Ну да, все налаживается, а я тут не там и не с тем». Виола раздраженно дернула уголками рта. «Ты зачем из Афгана сбежал? Хочешь, чтобы цыганка-певичка тебя оттуда вытащила?» Глинского словно по щеке ударили. Он вскинул подбородок и сузил глаза. «Я ниоткуда не сбегал. У меня краткосрочный отпуск, а потом я возвращаюсь назад». Виола и сама поняла, что перегнула. Она взяла Бориса под руку и предложила выпить кофе в театральном буфете. Хороших посиделок все равно не получилось. Весь разговор занял примерно полчаса. Виола что-то нехотя спросила его об Афгане, он что-то отвечал. А потом она встала, сказала, что ей пора бежать, и попросила больше ей не звонить. «Постарайся, Боря, сделать хоть кого-нибудь счастливой. Со мной ты опоздал, не только в Ташкенте». От прощального поцелуя она увернулась. Глинский долго сидел над стаканом остывшего кофе, а потом попросил у буфетчицы водки. Первые полстакана он выпил как воду, даже не ощутив горечи. Ну а потом уж за соседним столиком примостились какие-то ханыжного вида ценители цыганского романса, напросившиеся было послушать репетицию, но в итоге застрявшие в буфете. Видимо, они слышали обрывки их с Виолой разговора, где несколько раз мелькало слово «Афган». По крайней мере, Бориса они приветствовали как настоящего боевого офицера. Глинский даже не запомнил имен своих случайных собутыльников, да по большому счету ему было все равно, с кем пить. Какая-то настолько лютая тоска, сердце сжало, хоть караул кричи. Один из ханык, судя по ухваткам сам из спившихся актеров, предложил поехать в подмосковное Вострякова к лучшему, хотя и непризнанному артисту Москвы и вообще гению Вите Авилову. Борису было уже все равно. Добирались до Авилова долго, он гостям не удивился, радушно распахнул дверь в квартиру и сказал, что магазин через дом. Откуда-то взялась гитара, и Глинский даже исполнил несколько афганских песен, а потом все словно провалилось в какую-то черную дыру. Утром гости вместе с хозяином опохмелились, и все понеслось по новому кругу. Борис так не пил еще никогда в жизни. И только здоровый и крепкий организм позволил ему на третий день все же выпасть из запоя, когда эта пьянка стала уже отчетливо попахивать дезертирством. Из воюющей, кстати, армии. Глинский покинул продолжавшую гулять артистическую компанию без денег и даже без часов, которые ему на свадьбу подарил тесть. Часы он оставил в магазине в залог за две бутылки вермута. Зато его нехитрый багаж пополнился мятыми театральными программками и самиздатовским сборником стихов, отпечатанных на розовато-сиреневой бумаге для чертежных копий. Борис замыл водой на кухне подозрительные пятна на кителе, надел, слава богу, незаляпанную фуражку и поехал в Москву на электричке. На билет ему не хватило 20 копеек, и он еще боялся, как бы его не сняли контролера с поезда. С вокзала он, озираясь и страшась увидеть патруль, позвонил Ольге. Ему надо было хоть где-то занять денег на дорогу в Ташкент и хоть немного привести себя в человеческий вид. Ольга оказалась дома и приехать разрешила сразу, неожиданно сказав, что она как раз в квартире одна. Бориса она встретила в легком элегантном халатике и в мягких домашних туфлях на каблуках. Выглядела она потрясающе. У нее изменилась прическа, и вообще Ольга как-то повзрослела. Она сразу повела Глинского на кухню, налила большую кружку бразильского кофе и пододвинула тарелку с уже нарезанными бутербродами с импортной ветчиной. Борис ел, пил кофе и сбивчиво рассказывал ей об Афганистане, ребятах из Ермаковской роты и их последнем рейде. Ольга не перебивала, сидела, подперев щеку рукой, и смотрела на него, нет, не то чтобы с жалостью, скорее участливо, что ли. Потом она сама предложила ему принять душ и даже принесла отцовскую бритву. Глинский долго сидел в большой ванне, поливая себя горячими струями воды, и трезвел. Из ванны он вышел, замотанный большим банным полотенцем. Ольга тем временем успела почистить и пропарить его форму, даже рубашку простернула на кухне в тазу и теперь сушила ее утюгом. «Хочешь поспать часок-другой? Когда у тебя самолет? Брось полотенце в стиралку. Еще помнишь, куда?» Она наклонилась, чтобы выдернуть шнур утюга из розетки, и Борис отчетливо увидел, что под коротким халатиком на ней ничего нет. Его в то же мгновение перемкнуло, и он набросился на Ольгу как зверь, и не просто как зверь, а как смертельно оголодавший самец. Бывшая супруга, надо сказать, и не особо сопротивлялась. Так ойкнула для приличия, тем более что произошло все, как записано в боевом уставе, стремительно и дерзко. А если перевести это на обычный язык, то взял Борис Ольгу прямо стоя, чего раньше в прежней их супружеской жизни никогда не было. Ольга вообще позу сзади не любила, называла ее собачьей, неприличной, унижающей достоинство женщины. Глинский понять не мог, откуда у нее такая хрень в голове, но переубедить так и не смог. И тут, на тебе, воин Красной Армии, чудеса, да и только. Борису даже пару раз почудился в Ольгином прерывистом дыхании намек на стон. А ведь раньше она не стонала никогда и головой с закрытыми глазами не качала. Правду говорят, все течет, все изменяется. Потом он перенес ее на кровать и снова взял, уже более традиционным для их былого супружества способом, и снова ему показалось, что она была не такой, как раньше. Нежней, что ли, доверчивей и при этом трогательно стыдливой. Успокоившись, они еще долго лежали рядом и молчали. Постепенно Ольга стала рассказывать о себе, об аспирантуре и почти готовой кандидатской диссертации, только бы профессор Миньяр Белоручев из ВИИ не напакостил. Борис слушал и нежно гладил ее по спине, плечам, груди и ниже, уже перестав удивляться всему, что произошло. А как с личной жизнью? Он задал этот вопрос без надрыва и без подкола, скорее сочувственно и даже по-родственному. Ольга поняла эту интонацию и ответила просто и без жеманства: «У меня есть жених. Вот папа вернется из командировки, и будем готовиться к свадьбе». Внутри Глинского ничего не ёкнуло и не дрогнуло. Как ни странно, вместо ревности он испытал что-то вроде радости за бывшую жену, Пусть хоть у нее жизнь наладится. Как там Виола сказала, сделай счастливой хоть кого-то. А кто он, из наших? Она кивнула. Я его знаю. Ольга вздохнула и снова кивнула. Он на пару выпусков старше тебя и знает тебя. К сожалению, не всегда с хорошей стороны. Борис аж сел. У него никаких проблем ни с кем из вейяковцев не было, кроме... Мать честная! Погоди, Оля, это что, Слава Самарин, что ли? Она чуть вскинула подбородок. А ты что-то имеешь против? Глинский задумался, а потом пожал плечами. Да нет, просто удивился. Как я могу быть против? Он такой серьезный. Ольга чуть поджала губы и тихо сказала, избегая смотреть ему в глаза. Он рассказал мне о вашей драке опять из-за какой-то артисточки. Вот этого уж Глинский стерпеть не мог. Что? Прости, конечно, я уважаю твой выбор, но это вранье. Не было никакой драки. Я просто дал ему пару раз слева и справа, на том все и кончилось. И вовсе не из-за, как ты выразилась, какой-то артисточки. А из-за чего же тогда? Из-за разных представлений о порядочности. Ольга вздохнула, как будто что-то вспоминая, и, слегка улыбнувшись, съерничала. «Из-за разных, говоришь?» «Ну, знаешь, она тут же посерьезнела. С ним надежнее, чем с тобой». Борис бережно обнял ее. «Оля, я правда. Я желаю тебе счастья. Вот честно, от всей души. Ты его заслуживаешь. Я так благодарен тебе за все. Я не ожидал этого. Тем более ты замуж собралась, а тут я... Ты мне тоже не чужой, Боря. Ты мой первый мужчина, и ты завтра снова будешь на войне». У нас в газетах про Афганистан ничего не пишут, но я-то знаю, что там на самом деле происходит. Там идет настоящая война, и там убивают. И ты береги себя. Я тебя очень прошу, хорошо? А потом она сама обняла его, ну, а Бориса после столь долгого воздержания особо упрашивать не надо было. Все-таки некая грань занудства в Ольгином характере присутствовала. Видимо, изначально решившись на добрый поступок, она все же сказала себе «но не более 3 раз», и строго придерживалась намеченного плана. После того, как все было кончено, она после недолгой паузы выбралась из кровати и, уже явно стесняясь своей секундной наготы, надела домашний халат, но не прежний, фривольный, а вполне плотный и глухой, тем самым как бы показывая, что никто ничего не видел и тем более не делал. Глинский намек понял, безропотно встал и начал одеваться столь же приватно. «Оль, прости, ты не одолжишь мне 40 рублей? Я перешлю потом». 4 копейки осталось, а своим звонить не хочу, чтобы не бередить их. Она, даже не дослушав, махнула рукой. «Вон в том ящике возьми. Там, правда, все бумажки по 25, так что бери уж 50, лишними не будут. Отдашь, как сможешь. Ты не беспокойся, нас сейчас не поджимает». Когда подошла пора прощаться, он даже за талию приподнял ее с искренней дружеской благодарностью. «Ну, спасибо тебе, Оля. Счастья и удачи. Твоим, я думаю, от меня приветы передавать не стоит, и Славе тоже». С чувством юмора у бывшей жены всегда было не очень, поэтому ответила она абсолютно серьезно. «Я Славе ничего рассказывать не собираюсь». «Вот это мудро». Не удержался Глинский, но она сжала ему локоть, показывая, что не закончила. «Но и ты, пожалуйста, своим знакомым ничего не рассказывай». «Да как ты... Да ты что, Оля?» «Ну, что-ни-что, а мужики своими постельными подвигами похвастаться любят». А уж про то, как с бывшей женой, так и вовсе сам Бог велел. Борис посмотрел на нее с легкой усмешкой сожаления. Вроде действительно не чужие люди. А так и не разобралась в нем Ольга. Расспросит не делать того, что для него и так невозможно. Нет, Бог такого не велел. Не бойся, я ничего никому не скажу. Я не боюсь, просто это не нужно. Ладно, забыли, ничего не было. Глинский покачал головой. Все было, и я ничего не забуду. А сказать никому не скажу. Спасибо тебе. «Не жалеешь, что бросил меня?» — вдруг спросила она уже на самом пороге. «Жалею». Легко и очень искренне соврал Борис, потому что чутьем угадал, как важен ей именно такой ответ. А это было то малое, чем он мог отблагодарить за ее, что не говори, поступок. Они обнялись и по-русски расцеловались 3 раза, потом присели на дорожку, хотя Глинский и не собирался возвращаться. «Прощай, Боря». «Прощай, Оля. Спасибо еще раз за все. Удачи тебе». «Это тебе удачи. Береги себя. Бог даст, еще увидимся». «Может, и свидимся». Он не стал вызывать лифт и пошел, не оглядываясь, по лестнице вниз. А она все стояла в открытой двери и слушала, как стучат его сапоги по бетонным ступеням. Билет до Ташкента Глинский взял без проблем. И уже в самолете, задремывая, вернулся к своим невеселым мыслям. Вот и прокатился. Ольга, вот уж от кого не ожидал. А она все-таки отличница. Все правильно, по ее пятерочной логике правильной девочки оказать посильную помощь офицеру воюющей армии, пусть и бывшему мужу, важнее, чем не изменить вновь приобретенному жениху. А Слава-то Самарин. Действительно, герой-фотограф. Да, свято место пусто не бывает. В этих кругах матримониальный конвейер сбоев не дает. И в благодарных по жизни недостатка нет. Будет слава паинькой, и генерал Левандовский его непременно в люди выведет. А Людмила-то... Все же моя дочь или не моя? Борис вытащил из кармана галифе марлевый браслетик с клеенчатой биркой, украденной у Людмилы, и долго смотрел на него, грустно улыбаясь. О Виоле он старался не думать, но получалось это плохо. Спас сон, глубокий и без сновидений. Проснулся он лишь, когда самолет уже заходил на посадку. Полковник Сивачев встретил Глинского неласково, вынес отмеченное вчерашним днем предписание, почти брезгливо протянул его, зыркнул угрюмо и сказал, как отрезал, «Больше ко мне не обращайся». Борис даже не пытался оправдываться. До родной тузельской пересылки, то есть до очередного челнока на Кабул, оставалось еще часа три с лишним, и Глинский отправился искать обещанные Челышеву и Ротному гостинцы. Кассеты и шпроты он нашел на Алайском базаре за две цены. Точнее, не он нашел, помогли местные мальчишки, сразу углядевшие озабоченного офицера и предложившие свои услуги. «Эй, командон, что надо?» Борис объяснил, и мальчишки обернулись мигом. Правда, рижских кассет они отыскали всего 7 штук, остаток доложили московскими. Зато со шпротами был полный порядок. Рижские, свежие, денег хватило аж на 9 банок. Ну и на 2-литровые бутылки особой. Это само собой, это как положено. А еще Глинский зашел на почту и позвонил матери. Дома ее, конечно, не оказалось, и он набрал рабочий номер, моля про себя, чтобы мама оказалась на месте. Ему повезло. «Мамуль, привет, как ты?» «Ой, Боренька, сыночек, ты откуда?» «Мам, я из Ташкента звоню». Я туда-обратно прилетел, бумаги кое-какие доставить поручили. «Ой, Боренька, сыночек, как ты? Я уж извелась вся, который день места себе не нахожу. Все сердце о тебе изболелось. Все мне казалось, что ты где-то рядом и весточку подашь. Вот как чувствовала. А отец-то не верил. Развела, говорил, бабьи охи. Мам, как папа?» «Да нормально, сыночек. Давление, правда, прыгает, ну так это давно уже. Он же, ты знаешь, неугомонный у нас. Лучше скажи, как ты? Надолго ли в Ташкент?» «Нет, мам, сегодня же улетаю». «Ты не думай, у меня там все нормально. Я же писал, я в Кабуле при штабе. У нас спокойно». «Сыночек мой, береги себя. Я уж не знаю, как за тебя Бога молить». «Все в порядке, мам. Главное, вы не болеете». Весь этот короткий разговор, и особенно уже когда была повешена трубка, Борис мысленно ругал себя последними словами. Все со своими любовями разбирался, а мать... самого дорогого и родного человека оставил на потом. В Тузель Глинский добрался на русском частнике, не взявшем с офицера ни копейки. Как только Борис зарегистрировался, прозвучала команда: «Офицерам, прапорщикам, служащим строиться. Достать паспорта предписания, багаж на проверку». Был солнечный ташкентский день, только изредка накрапывал дождь. В Кабул Глинский прибыл в сметенных чувствах и с повинной головой. Он думал, что его все подряд обольют презрением, а потом сотрут в порошок. Но все оказалось не так уж и страшно. Ермаков лишь глянул в невеселое лицо Бориса и только рукой махнул. «Кто тебя отпускал, тому и докладывай. Шпрот-то привез?» «Вот 9 банок». Наутро Глинский отправился в разведотдел прямиком к Челышеву, отдал кассеты, доложился, после этого сдачу отсчитал. Подполковник молчал, выжидающе глядя на опоздавшего из отпуска офицера. Глинский почувствовал себя школьником, подглядывавшим за девчонками в физкультурной раздевалке и пойманным учителем. Под насмешливым взглядом Челышева Борис начал нести какую-то ахинею, дескать, опоздал, потому что в Ташкенте чужую гражданку занимал, а по возвращении из Москвы не сразу нашел хозяина. Интеллигентный Андрей Валентинович хмыкнул и совсем неинтеллигентно сказал: «Не пизди». Глинский сразу заткнулся. Челышев насмешливо вздохнул. Это ж надо столько лет посвятить военной разведке и правдоподобно врать не научиться. Хоть бы придумал что-нибудь оригинальное, из уважения к профессии. На моей памяти уже пятеро опоздавших не могли владельца гражданки найти. Просто профессиональная деградация какая-то. Ну что тут придумывать, промямлил Борис. Я просто... Мне очень стыдно, товарищ подполковник. Стыд не соль, глаза не выезд. Ладно, Боря, на хама ты вроде не похож. Случилось, что ли, чего? Глинский вздохнул и рассказал все, как было. Андрей Валентинович выслушал, закурил свое неизменное руно и коротко резюмировал услышанный рассказ. В общем, никто не дал, кроме бывшей жены. Действительно, драма. Но ты знаешь, бывает и драматичнее. Так что подотри слюни и иди служить дальше. Ясно? Так точно, обрадованно вскинулся Глинский, поняв, что прощен. Он повернулся кругом, но Челышев сказал ему в спину: «Да, вот еще. К сроку на отпуск добавь еще 2 недели. Это от меня лично. Понял?» «Так точно, понял. Вот и молодец, что понял. А еще месяц добавь, это уже от генерала». «Так точно, товарищ подполковник. В Афгане вообще-то бюрократии не заморачивались. Если офицер ничего уж такого особенно военного не отчебучивал, его просто вздрючивали по-свойски и снова включали в дело. А уж разведка-то и подавно не жаловала уставную формалистику». В тот же вечер Борис написал подробное письмо Людмиле, в котором просил честно ответить на мучивший его вопрос, он ли отец. Ответа ждал долго, но так и не дождался. Не дождался, потому что Ан-12, взявший на борт, в том числе почту, был сбит душманским стингером. Про гибель самолета Глинский, конечно, знал, но о том, что именно в нем сгорело его письмо, как-то не подумал. А тем более он не узнал, что в том самолете погиб еще в первый раз везший его в Афганистан летчик Провак по имени Сергей Есенин. Кстати, дальний родственник самого, то, кто с такой теплотой отзывался о настоящем фронтовике генерале Глинском, что тут скажешь?